Глава 37. «Стой! Стой!» Смогла я взять себя в руки и остановить это безумие. Почти смогла. Уперлась руками в его грудь. Он уже уложил меня прямо на стол. Еще немного, и мы не остановимся уже. «Не здесь. Ты помнишь? Ты обещал мне!» Но он так увлекся процессом, что не сразу меня услышал. «Глеб!» Ткнула я его под ребра. «Стой, говорю! Ты обещал!» Глеб шумно выдохнул и выпустил меня. Выпрямился и помог мне подняться со стола. «Ладно, дождемся вечера», — сказал он мне и сжал мою руку. В его голосе появилась снова хрипота. Его эмоции кружат не меньше, чем меня, когда мы начинаем общаться невербально. «Ты ведь поедешь со мной, не так ли?» «Да-да», — ответила я, понимая, что мне некуда деваться. Лучше так, чем полиция. Не доверяла я им, в справедливость не верила. А жертвовать здоровьем мамы я не могу. Она, если узнает, в чем обвиняют дочь, следом за отцом может отправиться, поверив во вранье и не справившись с очередным горем. Лучше пусть я пострадаю, но не моя семья. В конце концов, может, не так уж и все ужасно будет. Нас обоих захватывают эмоции от ощущений, которые мы дарим друг другу. И не могу сказать, что они неприятные. Надеюсь, Глеб постарается обходиться со мной бережно. Ведь он знает, что я еще не имела опыта такого общения с мужчинами. И именно он вынудил меня согласиться на то, на что я никогда бы не пошла при иных обстоятельствах. На нем большая ответственность. А я верила, что спасаю этим себя и свою семью. Он должен осознавать, что мне в принципе нелегко. Это мой первый раз. Да еще и в таких обстоятельствах. Все это даже повергло меня в депрессию и уныние. Но это точно не заботило Глеба, так что я оставлю это при себе. «Вот и хорошо», — улыбнулся наглец, так и бегая глазами по моему телу. Я остановила его, но его фантазиям приказать не могу. По его глазам было видно, что он уже в каких только ракурсах не посмотрел на меня без. «Наконец-то мы начали договариваться и действовать в одном направлении. Ты поможешь мне снять с себя вину, если я сделаю все, как ты хочешь?» Неожиданно спросила я. «Раз уж я иду на это, то мне нужны какие-то гарантии. Хотя бы его слово и помощь с этой кражей. Он не должен иметь ко мне претензий после того, как сделка состоится. Иначе я буду делать все это зря». «Претензии с тебя будут сняты, если ты об этом», — кивнул он. И я почему-то верила. Мы не подписывали никаких бумаг, да и не имели бы они никакой юридической силы, если речь идет об уголовном преступлении. Ничто не помешает Глебу уже после того, как сделка состоится, все равно заявить на меня в полицию. Он мог дать мне в качестве гарантии только свое слово. Но я верила, что он сдержит его. При всей моей к нему неприязни на личной почве он показал себя мужчиной, готовым отвечать за то, что обещал. «Хорошо», — кивнула я, все равно до конца не осознавая, на что подписалась, и как вообще пойду с ним и сделаю это. Мне все еще казалось, что случится какое-то чудо, которое решит вдруг мой вопрос, и делать мне ничего будет не нужно. Или я найду какой-то иной выход. Но ничего этого, конечно, уже не произойдет. И все будет так, как захочет Глеб. Моя судьба теперь в его руках. «Теперь иди. Готовь клуб к закрытию. Через несколько часов сотрудники останутся считать товар. А мы уедем», — сказал он мне. «Да, хорошо». Снова послушно кивнула я и пошла к выходу, поправляя на себе одежду, которую успел коснуться Глеб. На моей коже все еще горело тепло его пальцев, а на губах — жаркие поцелуи. Никак не получалось отделаться от этих мыслей. Едва вспоминала об этом и о том, что предстоит мне вечером, а точнее ночью, и руки сами собой начинали дрожать, а сердце — гулко биться в груди. Несмотря на всю ситуацию, в моей душе зародилось что-то вроде предвкушения. Что я буду испытывать, когда он зайдет дальше поцелуев? как это происходит. Нет, я, конечно, примерно представляла себе, как. Технически. Но представлять и чувствовать на себе — две большие разницы. Тем более все будет до нельзя необычно, потому что меня будет ласкать враг. Наверное, мне стоит поддаться ему и быть мягче, подарить ему ласку, и тогда он не будет таким злым, бешеным, не станет делать больно мне, а будет мягким в ответ. Очень волнительно и странно. Никогда не думала, что моя первая ночь будет вот такой. Но другой мне не предлагают. Когда все дела были завершены, я допивала чай за барной стойкой. Часы показывали без 10:07, и я понимала, что скоро за мной придет Глеб. Нервничала и пыталась успокоить себя чаем. Да и чашка чая — все, что я смогла себя заставить принять. Кусок в горло не лез. Тяжелые шаги с лестницы я узнала сразу. Мне не надо было даже оборачиваться, чтобы понять. Глеб стоит позади меня. «Ну что, готова?» Услышала я рядом со своим ухом. Он склонился надо мной, положив по обе стороны от меня руки на барную стойку и как бы поймал в капкан. Он вдыхал запах моих волос и касался кончиком носа уха, что вызвало взрыв мурашек по моему телу. Наверное, на нас смотрели другие сотрудники, которые понимали, что между нами что-то происходит весьма откровенное, но Глебу было на всех глубоко наплевать. Он видел и смотрел только на меня. «Да, я все дела завершила», — ответила я негромко. «Тогда поехали», — сказал он и потянул меня за руку, поднимая со стула. «Уже?» — растерялась я вдруг. Я словно цеплялась за соломинку, пыталась найти какое-то другое решение в последнюю минуту, но у меня ничего не получалось. Глеб же усмехнулся в ответ, как-то снисходительно, словно я говорила какие-то глупости, но руки моей не выпустил и повел за собой к выходу. Сейчас мы выйдем из клуба, сядем в его машину и поедем туда, где моя жизнь изменится раз и навсегда. Глеб дал распоряжение сотрудникам насчет работы в его отсутствие и открыл передо мной дверь, приглашая выйти на улицу первой. Затем он помог мне сесть в его авто, занял место водителя и вывел машину на дорогу. Его дорогая машина плавно несла нас туда, где мы останемся только вдвоем.